Глава 17. За время моего отсутствия дома ничего не изменилось. Никто больше не влез и не испортил мое имущество. Чай тоже никто не заварил, так что, пригласив Олафа в гостиную, я прошла на кухню и поставила греться чайник. Затем чинно проследовала мимо заинтересованно следящего за мной викинга в спальню, закрыла перед его любопытным носом дверь и на всякий случай посоветовала: «Не заходи, я переоденусь». К моменту, когда я сняла красивое, но излишне облегающее рану платье и, сменив его на халатик, вышла из комнаты, Олаф успел со всем комфортом расположиться на диване. Со всем комфортом — это вместе с ногами, которые он вытянул вдоль. По достоинству оценила представшую моим глазам картину, отметила, что гость довольно гармонично вписывается в диван, но не в комнату в целом. Для него она была чересчур женской, даже учитывая то, что обставлена достаточно строго. Но и тех невеликих мелочей — статуэтки, картины, притихшего Оли-младшего в клетке, неведомым образом забытые заколки на тумбочке хватало, чтобы Оли-старший смотрелся в ней чужеродным элементом. Кабинет Одина с его средневековой нарочитой топорностью и суровостью подходил викингу намного больше. Вскользь думая об этом и заодно об иных вещах, я вновь прошла мимо безотрывно следящего за мной Олафа на кухню, заварила чай, вернулась, разложила на столике перевязочный материал и присела рядом с ним. «Поможешь?» «Естественно!» — изобразили мне не только жестом, но и возмущенным взглядом. Усмехнулась. На меня явно хотели произвести впечатление, но я раз за разом портила момент и смело сомневаться в его силах. Однако на этот раз решила устроить небольшой экзамен, по итогам которого уже определю для себя один важный момент. Дождалась, когда Олаф примет более удобное положение — стянула с плеча халат, обнажая место ранения, приглашающе улыбнулась и произнесла: «Приступай». «Спрашивать о том, имел ли ты уже дело с подобными травмами, глупо?» «Глупо», — согласился со мной Олаф и с неожиданной для меня деликатностью скользнул пальцами по моему плечу. Так, словно прикасался к произведению искусства. Его взгляд скользил следом за пальцами, губы едва шевелились, будто силились что-то произнести, но слов я так и не разобрала. Ситуация складывалась настолько двусмысленная для меня самой, что я не выдержала и первой отвела взгляд. Никогда раньше мужчины не касались моих ран. Их вообще было не так уж и много, чтобы заниматься статистикой. Будучи плетью, я восстанавливалась буквально в считанные минуты, ведь мое тело находилось во власти Гекаты, а богиня всегда заботилась о своих служительницах с должным усердием. Мы не истекали кровью и не мучились от боли дольше необходимого, лишь в сам миг ранения, чтобы не забывать о своем происхождении. Да и происходило это в большинстве случаев лишь в спаррингах с плетью наставницей, те далекие времена, когда я только начинала свое служение. Многие годы спустя, став профессионалом, я никогда не позволяла жертве ударить в ответ. Один, максимум три моих удара, и работа сделана. Минимум усилий для идеального результата. Сейчас же этих усилий требовалось больше. Я буквально заставляла себя сидеть неподвижно, пока Олаф отдирал от моей кожи чересчур крепко прилипший пластырь. Заставляла не вздрагивать, не шикать и уж тем более не лезть советами. Этот экзамен он должен пройти сам. Я лишь раз озвучила порядок, в котором требовалось обработать место ранения, и снова замолчала. Мой добровольный помощник тоже действовал молча, но не потому, что хотел этого. Это и дело ловило его оценивающие взгляды, скользящие вдали от раны. Прекрасно чувствовал, как мужские пальцы не только аккуратно наносят исцеляющую мазь на кожу, но и поглаживают ее далеко за пределами участка, требующего внимания. Также подмечало и то, что ему очень хочется позволить себе намного больше, например, спустить халаты со второго плеча, пройтись ладонями по моей спине, а может, даже и по груди, запустить пальцы в волосы, найти губами мои губы. Я все это прекрасно подмечала, буквально читала это по его напряженному взгляду, фигуре и чересчур тактичным касаниям. И, наверное, да что уж там, себе-то лгать зачем? Не наверное. Я уже буквально предвкушала тот самый миг, когда он закончит с раной и, наконец, приступит к остальному. Не удержится ведь. Я точно знаю, что не удержится. И, возможно, я даже позволю ему чуть-чуть. Все же прошла всего неделя, а не запланированный мной месяц. Да и не в том мы оба состоянии, когда можно позволить абсолютно все. Хотя не ожидая от себя самой столь бурных фантазий и противоречивых желаний, лишь спустя несколько мгновений поняла, что Олаф закончил накладывать повязку и смотрит на меня с немым вопросом в глазах. При этом его пальцы продолжали поглаживать открытый участок кожи, умудряясь отвоевывать у халата миллиметр за миллиметром, что грозило тотальным обнажением всей левой половины тела в самые ближайшие секунды. Оценила маневр по достоинству, накрыла пальцы коварного соблазнителя ладонью, повинуясь порыву, подалась вперед и поцеловала Олафа в самый краешек губ, прошептав ниже. «Спасибо. Ты чай будешь с сахаром или без?» Судя по тому, как в уголках мужских глаз собрались морщинки, а в самих глазах заплясали смешинки, я остановилась предсказуемо. При этом вторая ладонь викинга умудрилась незаметно прокрасться мне за спину и сейчас не позволяла отстраниться. Так мы и сидели, чуть касаясь носами, глядя друг другу в глаза и находя в них намного больше, чем всего лишь зрачки. В какой-то момент мне показалось, что происходящее сейчас с нами за гранью обычного физического притяжения. Что-то намного более интимное и душевное. То, что происходит между по-настоящему близкими людьми. Между теми, кто, не желая додумывать эту мысль до конца, прижалась к щеке Олафа щекой и закрыла глаза. Нет, не о том думаю. Зачем мне это? Забыла, кто я? Самое большое бремя бессмертия в том, что все наши близкие и любимые умрут. Рано или поздно, но все равно умрут. Поэтому я не спешила начинать отношения, тем более влюбляться. Понимала, что, возможно, и меня это не минует, но... Оборвала мысль и взяла себя в руки. Нашла время раскисать. Да и рядом с кем? Он всего лишь помог сменить повязку и не наброситься после «А ты уже поплыла! Тоже мне, великая служительница Гекаты! Не можешь совладать с собственными гормонами!» «Идем пить чай, пока не остыл». Я отстранилась и подмигнула. «Ради такого даже выделю тебе коктейльную трубочку». Моего широкого жеста по достоинству не оценили. Олаф скептично скривился и отрицательно качнул головой. Приподняла бровь, предлагая пояснить причину отказа, на что викинг вздохнул, встал, помог подняться мне и вновь обнял одной рукой. Второй запустил пальцы мне в волосы, не спеша оценил их мягкость и то, как красиво они струятся по его пальцам. Затем подушечкой большого очертил овал моего лица. Я не прерывал Олафа, гадая, к чему он ведет. Понимала, что это не прелюдия к сексу, скорее нечто иное. Таким образом, мне без слов показывали свое «что?». Вот этого я и ждала. Ждала завершения и финального аккорда. Тем временем Олаф завладел моей рукой, положил ее себе на грудь в район сердца и прижал. Чуть наклонил голову, будто предлагал прислушаться. А когда я усмехнулась на эту пантомиму, погрозил пальцем, мол, «будь серьезнее». «Мне было бы гораздо легче тебя понять, если бы ты просто написал». Не удержалась от ворчания, но только лишь потому, что чувствовала неловкость. «Дать тебе ручку?» Олаф покачал головой, улыбнулся практически одними глазами и поднял мою руку выше, к своему лицу. Едва ощутимо поцеловал самый центр ладони, тем самым вызвав приятное томление, а затем и недоумение, когда отпустил и отступил. И еще отступил, и еще. Он уходил вперед спиной, не сводя с меня глаз, в которых затаилось нечто неведомое. Он отступал, но не отступался. Он совершал неведомый мне тактический маневр, загадочно улыбаясь, и всего через пару шагов вышел в коридор. Там он тоже пробыл недолго, и практически сразу я услышала, как хлопнула входная дверь. Еще секунд через 20 пропиликал мой мобильник. «Когда-нибудь я обязательно останусь на чай, но он будет не вечерним, а утренним. На другое я не согласен. Заеду за тобой завтра вечером в 9». Пробежалась глазами, перечитала, вернулась в начало и прикусила губу, чувствуя, как по лицу расползается глупая, но счастливая улыбка. Он все-таки сделал это. Выдержал экзамен. Не завалил его, даже когда я сама была готова поддаться. Неужели Александр оказался прав, и Олаф действительно умеет браться за ум? Осталось только понять, где я умудрилась оставить свой, потому что иначе тому коктейлю эмоций, который сейчас бурлил в моей крови, просто неоткуда было взяться. Спать я легла далеко не сразу. Сначала просто бесцельно шаталась по квартире, чувствуя небывалый эмоциональный подъем, затем вспомнила о чае и шаталась уже с кружкой, периодически замирая на месте и улыбаясь. Понимала, что это нелепо, но ничего не могла с собой поделать. Впервые я не хотела думать и анализировать. Я просто закрывала глаза, обнимала себя одной рукой, и сразу же казалось, что Олаф еще не ушел, что он рядом. Легкий аромат его парфюма, его собственный запах, они до сих пор витали вокруг меня и не позволяли абстрагироваться. Да и хотела ли я? Конечно, нет. Этот потрясающий, по-настоящему мистический момент я хотела запомнить навсегда. И даже если сам мужчина не оправдает моих ожиданий, я навсегда оставлю в памяти сегодняшний вечер, потому что только ради таких моментов, трогающих душу, и стоит жить. Постепенно эйфория сошла, и я задумалась о более насущных делах. Быстро прогнала в памяти самые значимые моменты вечера, вспомнила об обещании Александру разобраться с проблемой двух Ви и первым делом набрала Викторию. «Привет, подруга!» — прокричали мне на ухо после пятого гудка. «Не знаю, где ты, что ты делаешь, но айда к нам!» «Куда?» «Туда, где рычат мотор, через край бокала плещется тестостерон, а в крови кипит адреналин!» Удивила меня своим поэтичным языком Валькирия, и на заднем фоне я тотчас услышала рычание одного из них, в смысле мотора. «У нас тут пятничные покатушки. Тебе должно понравиться». «Мне уже нравится. Но только почему я узнаю об этом, лишь позвонив сама?» Обижаться на легкомысленную Викторию было глупо. И также глупо пытаться договориться с ней о завтрашней встрече по телефону. Как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И это все о ней. В итоге пришлось уточнять адрес покатушек, экстренно одеваться во все наиболее подходящее и, наплевав на позднее время и заоблачный тариф такси, мчаться на другой конец города. Уж не знаю, судьба ли преподносила мне подарок, а может, смилостивился кто-то из богов, но я нашла гуляющую компанию точно там, где мне сказала Виктория, на окраине города, на территории заброшенного завода. Гуляющих оказалось настолько много, причем длинноногих девиц среди них едва ли не больше, чем байкеров, что я потратила не одну минуту, чтобы найти среди них ту самую громкую, самую отвязную и самую пьяную. По телефону мне показалось, что Валькирия под градусом, но лишь увидев ее вблизи, я поняла, что она едва держится на ногах. И не самостоятельно, а практически повиснув на мужчине. В груди заворочилось раздражение на безголовую дурёху, но я постаралась его подавить. Каждый сам выбирает, как жить, а я не мамочка этой безалаберной девицы. Разберемся с делом, и если не послушает мудрого совета, пусть и дальше опускается на дно. Я не армия спасения. «Вики, привет». Подойти тоже получилось далеко не сразу. Вначале пришлось обойти группу байкеров, одному из которых я приглянулась настолько, что он избавился от сидящей на его мотоцикле девицы, достаточно развернуто расписав все свои достоинства под хохот дружков, предложил мне скрасть ему эту ночь. Отказала, заявив, что на кардане я вертела все подобные предложения и не может мужиком называться тот, кто неустойчив в связях. Заодно саркастично поглумилась над его способностью ухаживать за колесным другом, пройдясь по нему с безжалостностью танка, сколы, грязь, изношенная резина. Я не упустила ничего, окончательно втоптав самооценку мужчины в грязь. «А нечего лезть мне под горячую руку». «О, Айя!» Виктория заметила меня в тот самый момент, когда я заканчивала обходить притихших мужчин. Валькирия покачнулась, но не упала, поддерживаемая спутником. Этаким классическим байкером с бородой, банданой, татуированными руками и толстым кожаным жилетом кирасы, надетым на голое тело. «Пупсик! А вот и моя подруга! Я же говорила, она придет!» И пьяненько улыбнулась. Держащий мужчина с облегчением вздохнул и посмотрел так, словно ждал меня всю жизнь. «Привет!» «Привет, привет!» — усмехнулась я, приблизившись окончательно. «А сегодня что за повод напиться? Не выходной же?» «Ошибаешься?» — коварно ухмыльнулась Валькирия и, завладев запястьем спутника, с умным видом постучала ноготком по его часам. «Третий час ночи, суббота!» «Ах, ну да», — согласилась, но вновь сухо поинтересовалась. «Так все же». Виктория, сообразив, что сегодня я не намерена ей потворствовать, поскучнела. Резким жестом отобрала у мужчины бутылку с пивом, присосалась к ней намертво, и только лишь когда оно закончилось, высказалась. «Что у тебя за дела с Одинцовым?» «Девочки, я отойду», — Вдруг засуетился мужчина, и стоило мне только кивнуть, как с радостью перекинул на меня пошатывающуюся Викторию, оседлав байк и рванул к компании, которая как раз собиралась устроить очередной заезд. И почему мне кажется, что он уже в курсе источника печали Виктории? «Так что там не так с Одинцовым?» Напомнила я, когда Вики, наплевав на окружающую нас грязь, устроилась прямо на стопке старых деревянных палет, расположившись так, будто это было комфортное кресло. «Какого?» Далее следовал весьма экспрессивный, но не слишком разнообразный мат, щедро сдобренный иканиями и нелицеприятными высказываниями и в адрес Александра, и даже в мой. Особенно досталось, естественно, Виктору. В конце Виктория прошлась по всем людям в целом, и мужикам в частности, выдохлась, потрясла бутылку, сообразила, что та пуста, и раздраженно запустила ей в сторону. Благо не в толпу. «Так что у тебя с ним за дела?» — вновь злобно повторила Вики, глядя на меня из-под лобья. «Долго рассказывать», — проговорила я задумчиво. «Может, переберемся в более подходящее для бесед место?» «А что тебя не устраивает здесь?» Неискренне удивилась Валькирия. «Свежий воздух, общее веселье, адреналин, тестостерон. Идеальная атмосфера для ночного отдыха. Кстати, как насчет небольшого соревнования на байках?» И глянула на меня так оценивающе иронично, словно заранее знала, что я откажусь. Вот только на слабо я не велась и уже не первую сотню лет и всегда трезво оценивала свои шансы на победу. «Устроим, обязательно», — кивнула я. «Но только когда ты протрезвеешь, а я научусь ездить на мотоцикле». «Ты не умеешь?» Вики аж обидеться забыла и рот приоткрыла от изумления. «Серьезно? Ты чем вообще занимался эти годы?» «Все эти 5 лет, ты хотел сказать?» Я снисходительно усмехнулась. «Жила, работала, иногда отдыхала. В отличие от тебя, у меня нет богатых родственников и щедрых поклонников. Приходилось рассчитывать только на себя». «На что ты намекаешь?» Вики трезвела буквально на глазах и уже не икала. Даже взгляд стал осмысленным. «Не намекаю. Я тоже перестала иронизировать. И говорила серьезно. Говорю прямо. Или ты будешь уверять, что живешь без поддержки Александра и Олафа?» «Ну, допустим». Поджав губы, неохотно уступила мне Валькирия, но тут же нервно сплеснула руками. «Но мы вообще сейчас не о том. Почему ты все время уводишь разговор куда-то в сторону?» «Я?» — претензия меня позабавила. «Кто пьян 7 дней в неделю 23 часа в сутки? Ты вообще когда-нибудь бываешь меняема?» Я надеялась, Валькирия разозлится, и я смогу достучаться до ее совести и разума. Но Вики громко хохотнула и заявила. «А смысл? Что изменится? У меня что, малые дети по лавкам, чтобы я не смела развлекаться в свое удовольствие? А может, любящий муж?» По взгляде Виктории промелькнула застарелая боль, а голос стал злым и обвиняющим. «Я никому и ничего не должна, слышишь? И никто не смеет обвинять меня в том, на кого я вешаюсь и по какой причине. Хочу и вешаюсь!» А вот этого я не говорила. Или это сейчас не мне адресовано? Прищурившись, я терпеливо дождалась, когда Виктория выдохнется, и спокойно произнесла. «Рассказывай, что не так с Одинцовым и почему, по твоему мнению, он конченый придурок?» «Потому что так и есть», — тихо процедила Вики, и ее взгляд ушел в пустоту. «Ты уже знаешь историю с его братом?» «Знаю, Александр мне все рассказал». «Тогда ты знаешь и то, что Одинцов-младший повесил всех собак на нас». Валькирия неприязненно скривила губы. «До него невозможно было достучаться, он решил, и точка. А еще он с чего-то взял, что я пыталась увести его брата из семьи. Представляешь?» Ее кривой оскал мало походил на усмешку. «Зачем мне это? Валькирии не шлюхи. Мы ценим институт брака. К тому же Влад просто обожал свою жену и дочь». Взгляд девушки затуманился. «Милая девочка у них была. Ей даже как-то нож подарила на день рождения». На этом приятные воспоминания подошли к концу, и лицо Виктории вновь скривилось. «А этот идиот?» Валькирия смачно сплюнула и обиженно задрала подбородок. Я видела в ее глазах предательский блеск непролитых слез, но воительница не позволила им оформиться в рыдание. Минута гнетущей тишины сменилась второй, затем третьей. Вики молчала, и я поняла, что мой черед. «Хорошо, что ты упомянула об Ольге, дочери Влада. Проблема именно у нее». Виктория недоумевающе взглянула на меня, и я кивнула. «Да, не в Одинцове дело. Он лишь проситель для своей племянницы. Девчонка выросла не такой хорошей, как тебе запомнилось, и попала в дурную компанию». Я вкратце описала сложившуюся ситуацию, сделав упор на том, что детей нельзя убивать, к сожалению. Их необходимо обезвредить и избавить от одержимости. А вот колдуна пришить не возбраняется. Конечно, для начала неплохо бы пленить и допросить, чтобы узнать истинную подоплеку происходящего. Но если иного выхода не будет, то уничтожить без сожалений. «Ну ты вляпалась, подруга!» Удивленно протянула уже окончательно протрезвевшая Вики, когда я закончила. «Я одно не поняла. Почему я так поздно обо всем узнаю?» Следующий час прошел в уже более положительном ключе. Мы обсудили примерный план действий. Виктория пообещала в ближайшие дни не пить и помочь мне с кандидатами в отряд самоубийц. А под конец нехотя согласилась на встречу с Одинцовым, чтобы тот принес ей свои извинения. О том, как сама буду их выбивать из Виктора, я еще не думала, но надеялась, что у него хватит сообразительности не нагнетать обстановку и пойти на уступку. Иначе я разочаруюсь в нем окончательно. Ближе к 5 утра пати потихоньку начала сворачиваться, участники стали разъезжаться, но бойкая Виктория в 2 счета нашла нам обеим сопровождающих, и домой меня доставили с ветерком. Я вновь убедилась в своем желании в самое ближайшее время обзавестись двухколесным другом. И тепло попрощавшись с парнем, но отказав в телефончике, отправилась догонять сон. Уже начавшийся день предстоял стать непростым и щедрым на события и встречи, так что требовалось поскорее набраться сил, чтобы успеть все и не оплошать даже в мелочи.